Ольга улетела вовремя, а вот ему пришлось проторчать в аэропорту трое суток. Случилось так, что впервые в его практике рейс на Москву отменили не из-за погоды, отсутствия топлива, самолета или по иной технической причине. Рейс отменили из-за банкротства авиакомпании «Байкал», в которой он пролетал четверть века. У него на руках был бесплатный льготный билет, но, в отличие от других пассажиров, никаких преимуществ ему это не давало. Если те, доплатив разницу, могли улететь очередным рейсом, то Поротову надо было заплатить полную стоимость билета. Его опять выручила Шура Романова. Она забрала у Николая теперь уже никому не нужный билет авиакомпании и, используя свои связи, обменяла его на билет Аэрофлота. «Я попросила, чтобы тебе выписали и обратный до Иркутска», — улыбаясь, сказала она, — «с открытой датой вылета. Вдруг понадобится». Уже в Москве Николай узнал, что по просьбе иркутской прокуратуры в Ташкенте арестовали Марка Бонда и возбудили уголовное дело против руководства авиакомпании. Но от этих действий процесс развала иркутской авиации не замедлился, а наоборот ускорился. «Боинг» загрузили под завязку запчастями, оборудованием, и он, благополучно миновав границы, упорхнул за кордон в Копенгаген. Потом подсчитали, что на нем одних запчастей вывезли на 800 тысяч долларов. На родине «Медной русалки» экипаж высадили и отправили домой. Узбекские власти для приличия, подержав некоторое время Марка Бонда и забрав себе долларовую наличность, вскоре отпустили инвестора искать следующих дураков. На все попытки вернуть самолет в Россию Марк Бонд со своими зарубежными компаньонами показал иркутянам дулю, а Плучик и Полищук вскоре попадут под амнистию. Позже юристы скажут, что более безграмотных договоров со стороны авиакомпании они не встречали. А другие ехидно добавят, наоборот, договор составлен таким образом, чтобы воровать и продавать, как и всю страну, можно было оптом и в розницу. К тому времени Поротов, принятый на телеканал корреспондентом, по заданию Ольги Оболенцевой занимался налаживанием контактов с главным авиационным специалистом России, вице-премьером Ильей Клебановым. Сославшись на отрицательный ответ министра авиационной промышленности Бардина, тот, возвращая Поротову документы с проектом воссоздания АНТ-25, сказал Николаю, что этому проекту еще не пришло время и что в стране много других неотложных проблем. Лицо, повадки, голос Клебанова и даже рыжие усы вице-премьера до боли напоминали Николаю режиссера Гавриленко, оба ссылались на время. Правда, один говорил, что оно ушло, другой, что не наступило. Но суть была одна, как в переиначенной песне актера Владимира Ивашова, который на Аляске голосом керенского хулигана шутливо посылал Гордеев отдыхать Сергея Полищука. Вспомнив песенку своего старого бортмеханика, Николай, усмехнувшись про себя, подумал: только что другими казенными словами, но с тем же смыслом пропел ему вице-премьер, мол, отвали и не мешай государственному человеку. Утешать себя мыслью, что придет время, и то же самое скажут вице-премьеру, Николаю не захотелось. Он сказал, что АНТ-25 принадлежит уже не Клебанову, а истории, и будет всегда востребован не только в России, но и в Америке, и это дело уже не ведомственное. «Что предвещает дух, то осуществит природа», — забирая проект, сказал он. Приехав на работу, Поротов увидел спешащую ему навстречу взволнованную Ольгу. Она сообщила, что в Иркутске на взлете потерпел аварию грузовой самолет.